От ментального удара у Эрин Рандира едва мозги не спеклись. Напарница прошлась по ним, словно катком для укладки асфальта. Досталось, похоже, даже дыхательному центру. И не будь у энчичекистов вдоволь болезненного опыта подобных атак и, как следствие, сильнейшего иммунитета к ним, то валяться бы ему под столом до следующего утра. Кое-как устояв и восстановив способность ориентироваться в пространстве, Эрин, что есть сил, отбил подачу. Честное слово, очень жаль, что рыцарь не может поднять руку на разбушевавшуюся даму. Пускай даже по ее милости у лорда-капитана Аптелемнара чуть не отвалились уши вместе со шпорами. «Что ты делаешь, враг, тебя раздери!» — хрипло прокаркал эльф, с трудом откашлявшись и спешно утерев салфеткой кровь. «Милорд Аптелемнар, прошу вас позволить мне воспользоваться вашим оружием», — ответствовал Нолвенде. «Честь моего рода запятнана. Я должна смыть этот позор здесь и сейчас, немедленно». Эдаким тоном только обвинительный приговор зачитывать на военно-полевом суде. Холодно, спокойно, сугубо официально. В глаза начальнику оскорбленная эльфийская дева не смотрела. Она внимала внутреннему глазу воинственных и гордых предков. «Чего?» – опешил Эрин. «Герб моей семьи на заднице этой твари. Я не могу вызвать ее на поединок, но пристрелить могу. Этот закон еще не отменен. Я в своем праве», — продолжала в том же духе девушка. «Прямо не светлая эльфийка, а кровожадная дроу. Сейчас реки крови прольются и потекут навстречу морю слез». «Отставить истерику, леди Анарелатионе», — гневным шепотом скомандовал Эрин Рандир. «Я вам покажу в своем праве. Вы служите закону и правосудию, а не мстите по закону Нолдор. А вы представляете себе, что будет, когда об этом узнают мои родители? Моя семья. А они узнают. Достаточно одной фотографии, двух строчек в какой-нибудь газетенке. Даже владычица оправдает месть. Прецеденты были», — начала уговаривать Эрина напарница, словно и не слыша его железных аргументов. «Дорогая, у вас что-то со слухом не в порядке?» — спросил энчичекист. «Тогда я повторю еще раз. Вы будете сидеть здесь, пить линдарское и молчать столько, сколько потребуется. И даже если Мейна с головы до ног разукрасит себя вашими фамильными гербами, девизами и семейными фотографиями. Это понятно? Или повторить еще раз?» «Но хочешь попасть под магический удар Сидоровой? А я потом буду сметать в совочек все, что от тебя, дуры ушастой, останется. Нет? Тогда сиди и не вякай». Эрин Рандир Аптелемнар разозлился. Очень разозлился. А еще у него башка раскалывалась, ну просто пополам.